капитану третьего ранга Воронцову, командира крейсера «Варяг», капитана второго ранга Владимирова. Адмирал Шахрин, антигосударственный переворот, объявить себя правителем Таврики и всего юга России, Корсуни, лояльные государю императору офицеры арестованы. Корсуньская эскадра русско-морского флота, блокирование Босфора не выйдет. Ну ни хрена ж себе, сука этот Шахрин. Англы, получается, неплохо поработали и руками таких, как это дерьмо продажное, решили раздербанить Россию на десятки, а может быть и сотни удельных княжеств. Нехило задумано. Интересно, куда смотрела контрразведка флота? А чародей, неужели этих смог перетянуть на свою сторону? Впрочем, сейчас не это важно. Флот коалиции уже в нескольких милях от выхода в Русское море. Плот найдут. Впереди стаи сторожевые корабли принуждают встречные суда прижаться как можно ближе к берегу, дабы не мешали проходу армады. За ними крейсера, далее тяжелые линейные корабли и в самом конце колонны транспорты со всем необходимым добром и десантом вперемешку со всякой мелочевкой 4 и 3 класса. Всего навскидку более сотни единиц. Не торопятся, соблюдают интервалы и дистанцию. А куда торопиться, коль все схвачено? Предатель Шахрин с единомышленниками фактически нейтрализовал наш боевой флот на Русском море. Интересно, каким образом варягу удалось покинуть родную гавань, если все прочие не смогли этого сделать? Впрочем, тратить время на ненужные разговоры не стал. Воронцов варягу. Константин Архипович, что собираетесь делать? Полное имя командира крейсера мне подсказали артиллеристы. Ответ пришел незамедлительно и он был краток. Атаковать. Мда, русский патриот-фанатик непременно ввяжется в бесполезную с точки зрения военной науки драку. Ну, уничтожит парочку москитных корабликов. Вреда крейсерам, тем более линкорам, не нанесет. В течение считанных минут будет накрыть снарядами противника и отправиться на дно. Где логика? А нет ее, как не было в бессмысленном прорыве варяга из первой моей реальности. Все равно японцы его подняли, отремонтировали и пополнили состав своего флота. Однако такие мы русские, погибаем, но не сдаемся. Вот и этот поднял на радиомачте соответствующий флаг. А ведь отговаривать бесполезно, тем более у меня в голове созрел кое-какой план, для воплощения которого в жизнь мне необходимо толика времени. Так пускай атакует и хотя бы минут на 10 задержит продвижение вражеской эскадры. Что ж вы, братцы, приуныли? Гаркнул я во всю мощь своих нехилых легких словами Стеньки Разина из неизвестной в этой реальности песни на впавших в ступор боевых товарищей. Смыться отсюда мы всегда успеем. Давайте напоследок ударим по вражескому флагману. Эван Рион как на ладони боевому расчету первого орудия поднять выстрел из крюит-камеры в казенник не досылать. Остальным действовать в штатном режиме, заряжаем орудия и ждем меня для точной коррекции, скомандовал я. И впавший в депрессию народ зашевелился. Что именно задумал их командир, всем было вполне понятно: навести шороху на неприятеля и сделать ноги. Растягивать надолго дуэль я не собираюсь, по выстрелу из каждого орудия и баста. В проливе полсотни кораблей только первого и второго рангов, на них более 1000 орудий крупного и среднего калибров. Пришлют ответку, мало не покажется. В принципе, достаточно полдюжины 10-дюймовых фугасов, чтобы превратить все здесь в лунный пейзаж. Пока бойцы занимались ставшей уже привычной работой, я не сводил глаз с варяга. Как только сторожевые корабли, занимавшиеся наведением порядка по курсу движения эскадры, оказались в пределах досягаемости орудий крейсера, по ним был открыт ураганный огонь. Не ожидавший подобного противник на какое-то время растерялся, в результате несколько кораблей боевого охранения получили попадания в борта и по надстройкам. Где-то загорелось, где-то задымило, однако на дно пока никто не отправился. Признаться, меня всегда удивляла феноменальная живучесть боевых кораблей. Казалось бы, корыто и есть корыто, попади в него снаряд или авиационная бомба, и оно затонет тут же. А нет, чтобы его затопить, нужно очень сильно постараться, поскольку водонепроницаемые переборки надежно отделяют затопленные отсеки от незатопленных. К тому же силами экипажа производится разного рода мероприятия по борьбе за живучесть судна. От скачущих в башке мыслей меня отвлек голос Луки Лукича Суржикова. «Ваш высокобрать, выстрел первого орудия поднят из шахты». Подскочил к орудию, положив руку на стальной бок 250-килограммовой чушки, длиной 1,5 метра, иными словами, 6 калибров, закрыл глаза и постарался абстрагироваться от звуков завязавшегося боя. Наконец нужное состояние было достигнуто, и я принялся лихорадочно внедрять в структуру боеприпаса самые простейшие огненные конструкты, одновременно вливать в них энергию. Сначала она тонкой струйкой потекла из моего источника, затем поток начал набирать силу, и я стал примешивать к нему то, что было запасено в алмазе, внедренном в подмышечную область. По большому счету, рутинная работа артефактора. Создал конструкт, привязал его к материальному объекту, наполнил энергией. Всему этому я научился, благодаря чудесному иномирному компьютеру. В какой-то момент процесс с протекания магической энергии по внутренним потокам возрос до невероятных скоростей. Теперь, вне всякого сомнения, я вполне способен открыть магическую дверь и проникнуть в зазеркалье, или как его здесь называют, за грань. 5 минут, 10. Звук боя доносится до моих ушей будто через толстый слой ваты. Создать заклинание, внедрить в тело снаряда, закачать под завязку энергии, на одну операцию пару тысячных долей секунды. Однако подобных конструктов нужно запихнуть туда несколько сотен тысяч. Заряжать, так заряжать, насколько энергии хватит. В конечном итоге, потерял счет времени. Из состояния транса выпал после того, как в подмышечной области раздался довольно громкий хруст, а в источнике не осталось и капли энергии. Оба-на, кажется, пипец наступил моей батарейке. Ну точно, то, что было еще недавно алмазом, превратилось в комок микроскопического крошева. Так, изолируем его получше, укрепив стенки кожистого мешка, окружавшего алмаз, дабы осколки не разнесло током крови по всему организму. Эта гадость пострашнее пресловутых холестериновых бляшек будет. Стану посвободнее, извлеку. Все, я практически пуст в плане магической энергии. Закачанного в снаряд, надеюсь, достаточно, чтобы отправить Орион на дно морское, какой-никакой урон противнику, да нанесем, все не обидно будет. А потом отправимся в Корсунь, может быть, что-нибудь удастся сделать с предателем-адмиралом и его кликой до подхода вражеской армады. Там верных ему людей должно быть не так уж и много. Да, планы наполеоновские и на бумаге гладко, вот только про овраги бы не забыть. Ну все, прочь недостойный русского офицера скулеж. Лука Лукич, навинчивай взрыватель на бомбу. После того, как команда была выполнена, и накачанный под завязку энергией снаряд вместе с метательным пороховым зарядом отправились в казенную часть ствола, я принялся лихорадочно крутить прицельные маховики. Пока за нас еще не взялись, но это не за горами. Разберутся с варягом, сориентируются, что к чему, и дружным залпом сметут Бахчу Махмуда к чертям собачьим. Посему следует поторопиться. Наконец, с помощью своего дара мне удалось поймать в перекрестье то место, где после подлета снаряда окажется центральная часть флагманского корабля. Тем временем варяг, получив с десяток попаданий крупным калибром от подоспевших к месту веселья крейсеров врага, зачерпнул изрядно забортной воды и практически лег на правый борт. Было хорошо видно, как с обреченного корабля прыгают в воду члены экипажа. Подошедшие корабли походного охранения даже не собирались поднимать на борт русских моряков, более того, принялись активно расстреливать их из пулеметов и орудий малого калибра. Падлы, твари безбожные, нелюди. Со всех сторон посыпались осуждающие возгласы моих бойцов. Парни, громко рявкнул я, хватит стенать, отомстим за наших. Первое орудие, пли, 10-дюймовая пушка со стволом в 45 калибров рявкнула. Фугасный снаряд покинул ствол, вращаясь вокруг собственной оси со скоростью около сотни оборотов в секунду, и с линейной скоростью около 700 метров в секунду. Однако, преодолев 63 кабельтова, он, к моему величайшему огорчению, не долетел всего-то полсотни метров до вражеского броненосца и плюхнулся в воду практически перед его носом. Как же так могло получиться? Впервые за всю мою магическую практику меня подвел мой дар. Причину столь сокрушительного своего фиаско я осознал, когда взглянул на орудийный ствол, посредине которого пролегла хоть и небольшая трещина, однако повлиявшая на полет снаряда самым катастрофическим образом. Благо не разорвало, вот шухеру-то было бы. Выходит, зря старался, израсходовал ту его кучу энергии, которая теперь вся уйдет на незначительное повышение температуры морской воды в проливе. Ладно, не стану горевать, у нас еще 4 пушки, какой-никакой ущерб противнику да нанесем. Хотел направиться к следующему орудию, чтобы скорректировать прицел, однако в этот момент случилось то, чего я никак не ожидал. Под днищем Ориона появилась яркая будто дуга сварочного аппарата свечение, которое с каждым мгновением становилось все более и более интенсивным, к тому же разрасталось в размерах. Через доли секунды это был ослепительный шар размером в полсотни метров, затем в сотню, и это без потери яркости. Благо эпицентр сейчас у дна пролива, и большая часть ультрафиолета гасится водной толщей. Не смотреть на вспышку, всем лечь на землю, зажмурить глаза и закрыть руками голову. Громко прорычал я и первым грохнулся на каменистую почву ногами к вспышке. Оно вроде бы взрыв не термоядерный, однако там, где звездные температуры, жди разного рода неприятностей в виде жестких рентгеновских лучей и плотных потоков зараженных частиц. Не хватало получить несовместимую с жизнью дозу радиации, да и ударная волна прилетит, мало не покажется. Наконец вырвавшийся из-под воды огненный шар озарил окрестности будто тысяча солнц. Свет достиг глаз даже через крепко сомкнутые веки. Через десяток секунд интенсивность свечения начала резко падать, однако на этом еще ничего не закончилось. Сначала затряслась земля, затем раздался грохот, будто где-то неподалеку началось мощное вулканическое извержение. Я ожидал неминуемого прихода всесокрушающей ударной волны, которая не оставила бы от форта камня на камне, однако конфигурация рельефа местности ее отклонила, и по нам прилетела самая малость. Энергии в источнике нет, защититься было бы нечем. Повезло, однако. Наконец чуйка доложила, что все самое страшное для нас позади. Поднялся, глянул на Босфор и обомлел. Над местом недавней вспышки висело грибовидное облако приличных размеров, внутри которого бушевал грозовой яд. Сотни молний единовременно пронзали облачную толщу, а также молотили по поверхности воды и земли. Воды в проливе было кот наплакал, по всей видимости, ее просто будто поршнем выплеснуло энергией взрыва, а на его поверхности плавали перекореженные ударом рукотворной стихии остовы боевых кораблей вперемешку с гражданскими судами. Некоторым бортам удалось каким-то чудом остаться на плаву, но это ненадолго, поскольку матушка природа не признает пустоты, и со стороны русского и мраморного морей уже мчатся навстречу друг другу, сметая все на своем пути, две высоченные стены воды. Ну я и наворотил, рассчитывал уничтожить хотя бы один вражеский корабль, а получилось. Черт побери, неужели я все это время ходил с водородной бомбой мощностью не менее мегатонны под мышкой? От осознания, так сказать, и просветления, во всем теле от чего-то образовалась сильная слабость, ноженьки подкосились, и моя пятая точка вошла в жесткое соприкосновение с землей. Благо не грохнулся на спину, позору было бы, а так вроде бы усталый воин, выполнив возложенную на него миссию, присел отдохнуть. Ваше высокоблагородь, что это было? Первым, как и полагается командиру, очухался Суржиков. Все нормально, Лука Лукич, нам, вроде как, удалось отвести беду от земли русской. Это как, Андрей Драгомирович? Захлопал недоуменно ресницами лейтенант. А вот как, смотри, я вытянул руку, указывая на приближавшуюся со стороны русского моря гигантскую волну высотой более сотни метров, продолжавшую увеличиваться по мере своего продвижения в направлении центра залива. Благо наше береговое укрепление возвышалось над уровнем моря более чем на четверть версты, и до нас никак не достанет. К тому же, азиатский берег здесь заметно выше европейского, а значит более всего от цунами прилетит туда. Интересно, что сейчас творится в Стамбуле. С нашей позиции города не рассмотреть, поскольку закрыт горами. Тем временем стена воды, гоня перед собой и постепенно перемалывая кучу еще не затонувших кораблей, пронеслась мимо нашего расположения. Постепенно начали приходить в себя изрядно напуганные бойцы. У некоторых из ушей текла кровь, других повреждений мой дар не отметил. Кончится катавасия, энергия поднакопится во внутреннем хранилище, непременно ими займусь. Торопиться нам теперь особо некуда. Мятежный адмирал подождет, ибо помощи ему ждать уже неоткуда. Боже мой! Только теперь до моего сознания дошло, что благодаря моему дару чародея был уничтожен огромный флот врага, и опасность русской Таврики более не угрожает. Тысячи спасенных жизней русских солдат и мирных граждан, вот это настоящая радость. А то, что погибли сотни тысяч супостатов, а вместе с ними незнамо сколько граждан Турции, так нихрен было вступать в сомнительные коалиции, для того, чтобы урвать кусок от моей страны. И вообще, во время войны мирных жителей не бывает, а бывает мобилизационный и производственный потенциал вражеского государства, сократив который, я, вне всякого сомнения, приближаю срок нашей окончательной победы. Успокоив таким образом слегка взбудораженную совесть, поднялся на ноги и проследил взглядом, как водный вал вместе с гонимым им мусором скрывается за поднятым в атмосферу непроницаемым облаком из воды и грязи. Результатом встречи двух водных масс был мощный удар и выброс огромного количества воды на оба берега пролива Босфор. Водный вал беспощадно крушил то, что еще сохранилось на побережье. Населенные пункты, дороги, сады, поля, засеянные сельскохозяйственными культурами, выбрасывал на берег перекрученные немыслимым образом корпуса боевых и гражданских кораблей. Волны размером значительно меньше еще несколько раз пробегали по поверхности пролива. Наконец все устаканилось. Облако частично пролилось дождем, частично было рассеяно ветром. Через полтора часа только уродливые кучи металла, да залитые водой обширные пространства суши напоминали о недавней катастрофе. За это время мой авторитет в глазах бойцов вверенного мне на время операции взвода, а также двух артиллеристов и одного горца взлетел на невиданную высоту. На меня смотрели как на неспосланного свыше то ли пророка, то ли очередного мессию. Дабы подавить нездоровые поползновения в сторону обожествления моей персоналии, пришлось матерно выругаться и озадачить народ делом. Ну что рты раззявили, чародеев что ли никогда не встречали? Короче, подготовить форт к подрыву, изъять из сейфа деньги, собрать манатки и бегом к стремительному. Нам еще на Таврике порядок наводить, так что не расслабляться. Взлет произвел по методу барона Мюнхгаузена Карла Фридриха и Иеронима фон и так далее, которому, по его словам, однажды удалось выдернуть себя за волосы из болота. Таким манером и я поднял самолет над кронами деревьев и удерживал в воздухе до тех пор, пока тот не набрал достаточную скорость для самостоятельного полета. Благо к тому времени мой источник практически заполнил внутреннее хранилище магической энергии. Эх, ха-ха, красота. Сразу в Корсунь не полетели. Для начала решили посмотреть, что там в Стамбуле и его окрестностях происходит. Удивительно, но залитый водой город к тому же еще и полыхал в огне. Где-то что-то взрывалось. В припортовых кварталах среди домов можно было видеть множество выброшенных на берег корпусов разных судов от малых рыболовных баркасов и филюк, до огромных океанских пароходов и парусников. Толпы людей в панике бежали к окраинам города, чтобы как можно быстрее выбраться за его пределы. «А ты, Израиль!» – задумчиво пробормотал в бороду Мустафа Исламов. «Долго любоваться апокалипсическими картинами гибнущего города мы позволить себе не могли». Да и не очень-то и хотелось. Сделал пару кругов, затем немного полетали над акваторией Мраморного моря, для того, чтобы убедиться в полной гибели вражеского флота вторжения. Убедились. Ни одного боевого корабля в непосредственной близости от Стамбула вообще не наблюдалось. Если кто-то уцелел, в настоящий момент, скорее всего, на всех парах улепетывает подальше от опасного места, именуемого проливом Босфор. А кто поумнее, да подогадливее, к тому же, поминает недобрым словом проклятых русских колдунов. Видит Бог, скоро станут горланить во всех своих газетенках о дикости русских, не желающих вести войну по общепринятым правилам. Ага, кучей на одного можно наваливаться, а когда тот один хорошенько наваляет супостатом, начинаются разговоры о гуманизме и прочих либеральных ценностях. Да, я вовсе не сторонник плясок на костях, однако факт того, что очень скоро во многие дома Европы посыплются письма, в коих уведомляется о том, что ваш отец, сын, брат и мерек, сложил свою голову во благо, далее обычная пропагандистская бла-бла-бла, буквально наполняет мою душу благодатью. Убедившись в полном отсутствии угрозы со стороны флота коалиции, взял курс на север. Пора с одним взорвавшимся адмиралом пообщаться с глазу на глаз. 42-летний эберст победоносной австро-венгерской армии Генрих Хёринг, начальник особого отдела 21-й дивизии, дислоцированной близко Шице, озадаченно крутил в руках распечатанный конверт, изъятый бойцами во время боевого соприкосновения с русскими, у сраженного пулей офицера фельдъегерской службы. И что это, Карл? Гауптману Карлу Фаркаше 30 лет от роду удалось подавить брезгливую мину на холеной физиономии потомственного венгерского дворянина. Эти австрияки всегда отличались отменным скудоумием. Приказ экселленце по 12-й армии русских об обязательных прививочных мероприятиях всего личного состава и мирного населения, находящегося на прифронтовой территории. Для этого в полковые медицинские службы будет поставлено до полумиллиона прививочных доз перорального применения. Ну и что все это значит? Полковник непонимающе выпучил глаза на подчиненного. А то, господин Эберст, Карл не удержался и слегка повысил голос на своего начальника, впрочем, в пределах допустимого, что прививочный материал предполагает защиту от сальмонеллы тыпхи, иными словами, от брюшного тифа. «Ну и что с того?» – заулыбался Герроберст. «Брюшной тиф – обычное явление во время войны. Для сдерживания распространения болезни существуют полевые помывочные пункты и вошибойки. Если русским удалось изобрести против тифа эффективную вакцину, наша задача, как контрразведчиков, постараться добыть несколько образчиков для передачи одаренным имперской медицинской службы». «Так-то оно так», – почесал затылок Фаркаши. «Если бы это касалось обычной болезни, однако вспомните недавний случай в порту Гавра, после того, как туда прибыл английский экспедиционный корпус. Флот мертвецов Генриха Хёринга буквально вынесло из его удобного кресла. Именно так, экселленце, всего 12 выживших счастливчиков из 75 тысяч английских бобби. Три десятка транспортных кораблей пришлось отвезти подальше в Северное море и затопить. Я специально тогда собрал всю доступную информацию по данному случаю. Так вот, французские ученые-биологи неопровержимо доказали искусственное происхождение бактерий, вызвавшей массовую гибель людей. Ну не совсем искусственное, кто-то весьма продвинутый основательно поработал над обычной сальмонеллой-тыпхи и превратил ее в страшное оружие, от которого у нас нет защиты. Кстати, не с этой ли болезнью связан еще один казус, о котором англичане стараются особо не распространяться? Их северная эскадра так и не добралась до Архангельска. В данный момент боевые корабли вошли в один из фьордов неподалеку от норвежского Трамсё, там и застряли. Это вам ничего не напоминает? А еще что-то непонятное случилось неделю назад в Босфорском проливе. Официальная информация отсутствует, однако факт остается фактом. Флот коалиции к берегам Таврики так и не подошел. Вполне вероятно, что и там все поперемерли от модифицированного тифа. Ты считаешь? Полковник извлек из кармана носовой платок и принялся вытирать выступивший на лице пот, что русские применят это варварское средство здесь против наших войск. Герроберст, прежде чем попасть в армию его императорского величества, я учился на медицинском факультете Венского университета, при этом был вынужден снимать угол в меблированных апартаментах в доме неподалеку от места учебы. На дверях моего подъезда частенько появлялись разного рода объявления. «К чему ты мне рассказываешь какую-то ерунду?» – недовольно проворчал Хёринг. «Минуту, ваше высокопревосходительство», – ничуть не стушевался Гауптман. «Так вот, в нашем доме обычно не было тараканов и клопов. Владелец за этим следил самым тщательнейшим образом. Однако после каждого появления на двери объявления о быстром избавлении от тараканов, клопов и прочей подобной гадости эти самые твари непременно там появлялись. Эко издалека ты зашел, Карл, а впрочем, все верно, изъятый у мертвого фельдъегеря приказ можно считать эдаким объявлением о будущей травле тараканов, роль которых отведена нам, Доннерветтер». Раздраженно подумал Гауптман, этот толстый Боров опять все переиначил на свой лад. «Ладно, главная суть до него дошла», вслух же он произнес. «Так точно, экселленце, вы, как всегда, правы. Вне всякого сомнения, русские решили нас отравить, как тех тараканов. И мне бы не хотелось оказаться в это время на линии соприкосновения с ними». Как назло, в этот самый момент из густой шевелюры на одухотворенный лоб Гауптмана выбежала чем-то потревоженная вошь. Почувствовав щекотание, Карл Фаркаши машинально придавил мерзкое насекомое ногтем, раздавленную букашку стряхнул на пол. Его начальник не отреагировал на действия подчиненного, поскольку сам на дню неоднократно совершал подобные действия. «Хорошо, Карл, ты первым догадался о коварной сущности русских, теперь пиши подробный доклад на имя командира дивизии генерала Геза. Пусть наверху решают, что делать дальше. Место действия штаб 12-й армии в оккупированном победоносными русскими войсками словацком городе Требышев через неделю после вышеописанных событий. Его высокопревосходительство командующий 12-й армией генерал-майор Извеков Антон Владимирович сиял как начищенная бляха солдатского ремня во время полкового смотра. Ну как же, уловка с подброшенной австрияком сотрудниками 6-го отдела тайной службы дезинформации сработала на все 100. Не далее, как 2 часа назад австрийский парламентер сообщил, что в Кошице для переговоров с верховным командованием русских войск прибыла представительная делегация во главе с двоюродным братом кесаря великим князем Альбрихтом Шварценбергом, о чем было доложено в ставку верховного главнокомандующего. Антон Владимирович подошел к сейфу, распахнул тяжелую дверцу и достал оттуда початую бутылку выдержанного французского коньяка. Плеснув в пузатую рюмку на пару пальцев, убрал закупоренный сосуд с драгоценным напитком обратно в сейф, сам же с бокалом в руке вернулся на свое рабочее кресло. Отхлебнув чуть-чуть янтарной жидкости, Он покатал во рту обжигающий шарик, наслаждаясь чудесным ароматом и вкусом крепкой выпивки, и лишь после этого позволил коньяку обжечь небо и провалиться теплой волной по пищеводу в желудок. «Лепота», — сказал генерал своим зычным голосом. Затем из ящика стола он извлек коробку с кубинскими сигарами, отработанным движением отрезал кончик посредством предназначенной для этой цели специальной гильотины. Перед тем, как прикурить от настольной зажигалки, мужчина окунул отрубленный конец сигары в бокал с выпивкой. «Лепота», затянувшись ароматным дымом, еще раз произнес командующий армией, после чего откинулся на мягкую спинку кресла и зажмурил глаза с блаженной улыбкой на лице. В каких империях витал генеральский дух, нам неведомо, можно лишь с уверенностью утверждать, что Антону Владимировичу там было весьма и весьма приятственно. Эпилог. Верил я в свою фортуну, начиная новый день, выплывать на зло тайфуну. Вечно было мне не лень, был я легким и проворным, на вселенском сквозняке, потому что плыл по волнам, я с соломинкой в руке. Дмитрий Сухарев. Я и Маша скромно стояли в уголке огромного Михайловского зала Владимирского дворца, где проходило награждение героев недавно закончившейся войны, впрочем, так и не успевшей толком начаться. Коалиция, благодаря некоторым действиям, предпринятым с нашей стороны, рассыпалась будто карточный домик. Англия, Франция и Турция потеряли практически весь свой военный флот. Досталось и всем прочим союзникам. Боевые корабли Италии, Испании, Голландии и еще нескольких государств также принимали участие в походе на Таврику с известным результатом. Англия, к тому же, понесла сокрушительные потери в живой силе, даже не вступив в бой с русскими войсками. Пруссаков наказали, но не сильно. Десяток вновь введенных в строй тепловых дирижаблей нанесли бомбовый удар по их флоту, направлявшемуся к российскому Ревелю и, отправив на дно флагманский Кайзерин и же с ним еще три линкора и несколько больших десантных кораблей, заставили супостата трусливо ретироваться к родным берегам. На суше ни пруссы, ни австрийцы, тем более румыны с болгарами, успеха и вовсе не добились. Под натиском русских штыков были вынуждены отступить на 100-200 километров от границы. Так или иначе, но после столь неудачного начала кампании, противник был полностью деморализован и, как следствие, коалиция стала потихоньку разваливаться. Не прошло и месяца с момента объявления сплоченными европейскими государствами войны Российской империи, как все как-то незаметно закончилось. Англия потеряла больше всех в этой краткосрочной схватке, более миллиона человек и фактически весь свой боевой флот. Сохранилась только северная эскадра, однако в их адмиралтействе теперь заняты решением проблемы, где взять обученные экипажи, чтобы доставить корабли из норвежских фьордов обратно в Англию. К тому же, их нужно еще и от мертвецов как-то освободить, а желающих лезть в кишащие размножившимися на дармовой кормежке крысами недра желающих не находится даже за большие деньги. Похоже, долго еще ржаветь на якорной стоянке линкорам, крейсерам, транспортникам и прочим кораблям его королевского величества. Там пищи для крыс предостаточно. Впрочем, пусть о высокой политике поведают народу хе, прошу прощения за тавтологию, высокие политики. Я же всего лишь скромный офицер. Мне даже как-то неловко находиться среди сияющих золотыми погонами генералов, адмиралов и очень редких полковников. А дамы это что-то. Совокупной мощности сияния их бриллиантов хватило бы отправить на дно морское не одну вражескую эскадру. Моя Машенька на их фоне сущий воробышек, всего-то платиновые сережки с некрупными камушками, жемчужное колье и скромное колечко с алмазом в 2 карата. Всю прочую мишуру моя невеста компенсирует своей молодостью, свежестью и красотой. Я все думал и гадал, кого мне она напоминает. Наконец пришел к выводу, моя Маша точь-в-точь Марина Влади в роли юной дикарки из фильма «Колдунья», такая же свежая, чистая и непосредственная. Неловко, но приходится здесь находиться, ибо я герой, а героев полагается награждать. Вот так и стоим скромно в уголке в ожидании, когда Герольд, или как он там правильно называется, провозгласит мое имя, и мы с невестой сможем наконец-то покинуть эту ярмарку мужского и женского тщеславия. Ну не люблю расфуфыренную толпу, где всякий высокопоставленный чин так и норовит кинуть косой взгляд на какого-то капитана третьего ранга, невесть каким образом затесавшегося в их сплоченные ряды. А пока идет активное награждение высших военачальников, наверное, заслужили, за что им вешают на грудь ордена, зачастую размером с чайное блюдце, я не вникаю, не понимаю, для чего меня вообще сюда позвали. Второй раз орден Михаила Воина не вручается, а что-то типа звезды адмирала Славина, креста Андрея Первозванного или еще какой бирюлькой, у нас их пруд-пруди, эван на генеральских мундирах едва не в два слоя, аж на спину впору вешать, могли бы перепоручить награждение адмиралу Романову, моему непосредственному начальнику. Нет же, царь-батюшка настоял на моем обязательном присутствии на торжественной церемонии награждения военачальников. Ага, они-то военачальники, а я-то с какого боку припека, высший государственный орден имею, вроде как более ничем особым порадовать меня не могут. Ну если только землицы прирежут к моему имению, где я смогу свой свечной заводик поставить. Дык Маше в наследство от покойного батюшки этой земли перепала куры не клюют. Да, такая заброшенная, что скулы сводит от обиды за ее безалаберных предков. Батюшка вроде бы начал заниматься хозяйством, да не повезло бедолаге. Ладно, наведем порядок. Под это дело мною уже наняты специалисты, которые проведут инвентаризацию невестиного добра и выдадут рекомендации, как все там наладить. Вот только не подумайте, что я собираюсь все это присвоить, законы Российской империи не позволят какому-то проходимцу в дворянском достоинстве получить в полное владение имущество супруги-боярыни. Только их совместные дети или ее ближайшие родственники имеют право наследования как титула, так и всего имущества рода. У Маши родственников не осталось, ну кроме тех проходимцев, с чьей помощью девушку попытались обобрать. Вот только вся эта братья-родня ей только по подложным документам. Там еще та афера намечалась от умников из одного уважаемого боярского рода. Дело дошло до того, что следствием занялись агенты тайного сыска. Интересно, что они накопают. Откровенно говоря, я бы все свои награды поменял на возможность мирной жизни. Это только в песне. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. На самом деле эти улыбки и более откровенные взгляды, бросаемые дамами в мою сторону, мягко говоря, достали, да и Машенька ревнует, волком на них смотрит. А был бы простым гражданским парнем, авось бы так не пялились, эван сколько бравых вояк вокруг. Поверили, а вот и зря, привираю малость, кривляюсь перед невестой. Откровенно говоря, женское внимание мне льстит и в чем-то даже вдохновляет. Вот такие мы мужики эгоцентричные. Впрочем, женщины в этом плане также не промах. Строят из себя скромняшек недотрог, а сами накрасятся как индейцы племени Сиу, отправляющиеся на войну с племенем Команчи, да еще одежку непотребную напялит, чтобы спровоцировать нас несчастных мужиков на внеурочный стояк. Моей невестушке и вовсе ничего такого особенного со своей внешностью делать не нужно. Так бы и скушал всю целиком, чтоб никому не досталось. Ням-ням-ням. Кстати, на нее тоже обращают внимание, я, разумеется, не то чтобы ревную, но готов защищать свою собственность всеми доступными средствами. Феминисток и прочих продвинутых особ прошу воздержаться от любых проявлений женского шовинизма. Да, Маша моя собственность, впрочем, в той же степени, как и я ее. Уф-эф, что-то мысли не в ту сторону потекли. Приобнял девушку, покрепче прижал к себе. Почувствовал тепло ее податливого тела, успокоился. Тут в памяти всплыл последний полет стремительного из Турции прямиком к городу Корсунь. Парни были возбуждены и всю дорогу дискутировали по поводу произошедшего на их глазах чуда. Впрочем, вполне рукотворного. Мое имя если упоминали, исключительно шепотом. Ха, будто я глухой и не услышу со своим-то даром ведуна. Ладно, пусть судачит, шило в мешке не утаить, теперь им известно, что их бывший командир типа реально сильный пацан, а если о чем-то известно хотя бы двум, завтра об этом будет знать свинья. С направлением я слегка промахнулся. Вышли километров на 50 восточнее Корсуня. Сориентировавшись по карте, направились к городу вдоль береговой линии. Здание штаба русско-морского флота долго искать не пришлось. Вот оно непосредственно у моря. Пролетев над застывшими у причалов линкорами, крейсерами и прочими боевыми кораблями, кои в настоящий момент должны были громить вражескую эскадру, оказались в непосредственной близости от цели. Сделал круг над городом, снизил скорость до минимальной, затем снова подхватил самолет телекинетическим конструктом. Дали дело техники, обнулить скорость на высоте двух десятков метров и посадить винтокрылую машину перед парадным входом. Здрасте, мы прибыли. Порядок действий нами был оговорен заранее, еще до того, как мы покинули турецкую землю. Треть бойцов работают из снайперских винтовок по дверям и окнам штаба, а также близлежащим окрестностям. Любой человек с оружием в руках для нас враг и подлежит уничтожению. Мятежного адмирала Шахрина со всей сворой преданных ему адептов брать живыми, дабы не избежали суда праведного. Ясен пень, предатели заработали петлю на шею. Пусть перед казнью пройдут все муки ада с допросами, физическими пытками и ментальными заморочками. Нынче Россия не вотчина демократов либерастической направленности, где высокопоставленного козла, уличенного в педофилии, отмажут, да еще следователей опорочат, а старушку-пенсионерку, от безысходности укравшую в магазине батон хлеба или шоколадку, арестуют и будут содержать в застенках до тех пор, пока не возмутится общественность. Здесь за преступление против государства, да и серьезное уголовное, вполне могут отправить на виселицу и вздернуть не где-нибудь кулуарно по-тихому, а на глазах обывателей, и вовсе не на потеху толпе, а в качестве назидания, чтобы помнили и не повторяли чужих ошибок. Артиллеристам приказал схорониться где-нибудь в укромном уголке и не высовываться до окончания боя. Помочь они нам не в состоянии, пушек нет, да и без надобности артиллерия, все-таки своя территория, а не какой-нибудь Стамбул. И потерять бездарно двухклассных специалистов было бы глупо. Вняли, резво умчались в сторону моря и спрятались за валунами, обильно разбросанными по всей набережной, вроде как для красоты. Появление неведомой механической конструкции рядом со штабом поначалу вызвало недоумение у противника, чем собственно мы и воспользовались. Для начала снайперы расстреляли пулеметные расчеты у входа в здание, затем ликвидировали всех стрелков, засевших в окнах, а там и группа автоматчиков со мной во главе вошла в двери и начала планомерную зачистку помещений. Не стану смаковать подробности штурма, не люблю, когда русские люди вынуждены убивать своих соотечественников, хотя бы даже предателей, сообщу лишь о его результатах. Адмирала флота Шахрина и практически всех прочих предателей в высоких чинах нам удалось взять живьем. Бывший командующий попросил предоставить ему возможность застрелиться, я не позволил, пусть с ним начальство разбирается. И вообще, нечего тут спектакли разыгрывать, хотел бы пустить себе пулю в лоб, давно бы это сделал, а не просил милости от победителей. Брошенных в застенки офицеров, оставшихся верными режиму, выпустили. Как оказалось, перед выходом кораблей к проливу Босфор, Шахрин собрал всех командиров и значимых судовых специалистов, якобы для более подробного инструктажа. Тут их и повязали. Предложили присягнуть новому хозяину Таврики и всего юга европейской части России. К чести офицеров, никто из них на предательство не пошел. С Шахриным осталась кучка преданных ему интендантов и до двух рот морской пехоты. К сожалению, в экипажах об арестах офицеров пока не подозревали, иначе матросы непременно поспешили бы освободить своих командиров. Адмирал ждал подхода флота коалиции, но получилось, как получилось. Вместо флота прилетел волшебник в голубом самолете, на самом деле выкрашенном в небесно-синий цвет, и бесплатно раздал пиндели. Во время штурма мы все-таки потеряли убитыми троих снайперов прикрытия, да и сам стремительный здорово пострадал. Какой-то урод скинул с крыши пару гранат. Одна, отскочив от гранитной брусчатки, влетела прямиком в распахнутую дверь самолета, другая взорвалась в непосредственной близости от бойцов. Гранатометчика тут же уничтожили, однако от осколков досталось практически всей группе. Взрыв внутри стремительного перекорежил пилотскую кабину, вынес стекла, посек тросы управления, сделал в обшивке корпуса несколько существенных прорех. По большому счету, плевать мне на самолет, другие построим, парней жалко до соплей. Как только мне доложили о произошедшем инциденте, я бросился к раненым. Троим не успел помочь, остальных удалось довольно быстро поднять на ноги. Весть о гибели эскадры противника и несостоявшемся перевороте передали по телеграфу во Владимир непосредственно в канцелярию государя-императора. Нам сначала не поверили, посчитали за бред какого-то дорвавшегося до аппарата нетрезвого телеграфиста. Пришлось слать еще несколько телеграмм, в которых я от своего имени клятвенно заверял в достоверности предоставленной информации. Наконец мне все-таки поверили и донесли информацию до его величества. Вот тут-то все и закрутилось. Через двое суток в Корсунь нагрянул целый эшелон людей в генеральских и адмиральских погонах. Слава богу, одним из них оказался Пафнутов Дмитрий Аркадьевич. На его бедную голову я вылил поток невероятной информации. Расскажи кто-нибудь что-нибудь подобное мне, ни в жизнь не поверил бы. Пафнутов, как это ни странно, принял все за чистую монету. Вот только изверг дотошный замучил вопросами. Легче с объединенным флотом коалиции воевать, нежели общаться с этим жандармом. Пока генерал допрашивал меня, его подчиненные занимались моими бойцами. Я предполагал что-то подобное, поэтому заранее предупредил всех, чтобы говорили, как было на самом деле и что видели собственными глазами, и ничего не пытались утаить от дотошных следаков, все равно всю подноготную выведают, а за умышленное вранье или сокрытие важной информации могут наказать самым серьезным образом. 3 дня с перерывами на еду, сон и прочие физиологические мелочи я строчил самый подробный отчет о нашей миссии, после чего Пафнутов его прочитывал, недовольно морщился. А вот этот момент, дрожайший Андрей Драгомирович, ты как-то не очень отразил. А ну-ка опиши все поподробнее. Вот такой въедливый товарищ. Однако все плохое, впрочем, как и хорошее, в нашей жизни когда-нибудь заканчивается. Подошли к концу и мои мучения. Рядовых бойцов взвода и нашу артиллерию оставили в покое еще раньше. Трофейные турецкие лиры были обменены в банке на русские рубли и честно в равных долях поделены между всеми участниками операции. Я свою часть внес в качестве пополнения долей 3 погибших бойцов. Их, кстати, также учли при дележе. Лейтенант Суржиков клятвенно заверил, что непременно передаст деньги их семьям. Затем оккупировали один из городских ресторанов. Славно погуляли, без драки с флотскими не обошлось, а потом, как это заведено на Руси, была совместная пьянка с братанием родов войск. Маше я в первый же день послал телеграмму, мол, люблю, скучаю, жди. Ответ получил примерно через час. Люблю, скучаю, жду. Скоро отбыть во Владимир не получилось, ибо в город славы русских моряков прибыл верховный главнокомандующий сам государь-император. Первым делом царь пожелал видеть скромного капитана 3-го ранга Воронцова, и вновь начались утомительные расспросы, что да как. Если интересно, возьми и почитай фолиант, который я накатал за 3 дня. Нет же, все хотят все узнать из первых уст. Замучил его величество куда тому Пафнутову. Наконец мучения мои закончились. Я был отпущен в отпуск до высочайшего повеления. Душевно попрощался с бойцами, на которых, включая погибших, составил наградные листы с подробнейшим изложением героических деяний каждого. Здесь не принято предлагать какую-то определенную награду, командир подразделения описывает действия в бою того или иного бойца, а чем наградить, решают уже наверху. То есть зачастую размер награды зависит от способности командира писать борзо, лихо, художественно, чтобы начальство не уснуло во время прочтения, а радовалось тому, какие на свете бывают герои. Видит Боженька, я расстарался как мог, надеюсь, рядовые получат высшие солдатские награды, а Суржикову Михаила воина пожалуют. Еще через 3 дня я стоял на площади у Киевского вокзала города Владимира, было направился к стоянке конных экипажей, но тут прямо перед моим носом остановился возок с родовыми вензелями бояр Беляевых, из него выскочила да-да, вы угадали моя Маша, откуда узнала о моем приезде, так и не созналась. Впрочем, у бояр свои источники информации. Процесс с обнимашек с поцелуйчиками опущу, ибо вельми скромен. Прямиком с вокзала направились к месту моей службы. Доложился честь по чести Николаю Силычу. Познакомился со своей невестой. Кратенько, сильно сглаживая особо острые углы, поведал о своих похождениях. Все равно получилось весьма трагично, особенно рассказ о затопленном, одновременно горящем Стамбуле и его жителях, вынужденных покинуть место привычного обитания. Маше было также интересно послушать. Обошлось без женских вскриков, аханья и прочей демонстрации чувств. Нас угостили превосходным цейлонским чаем с восточными сладостями. В завершение встречи предъявил царский рескрипт, на что адмирал, показушно разведя руками, мол, печаль лишиться даже на время такого специалиста, сказал: «Ну что же, отдыхай, Воронцов. Надеюсь, на свадьбу старика позовете». «Ну какой же вы старик, Николай Силыч», тут же вставила свое веское слово Мария, «вы еще эван какой добрый молодец, а на свадьбу непременно позовем». И, переведя взгляд на меня, заморгала глазенками словно наивная девчонка. «Ведь правда, милый, ну как такое откажешь? Впрочем, с моей стороны было бы свинством не позвать адмирала. Разумеется, позовем, дорогая». И, обратившись к адмиралу, сказал с самой искренней улыбкой: «Николай Силыч, вы и ваша дражайшая супруга первые в списке приглашенных на нашу свадьбу гостей, о дате и месте проведения бракосочетания вам будет сообщено позже. После отпуска, Андрей Драгомирович, надеюсь вновь увидеть тебя в своем ведомстве. Планируется постройка 2 дюжины самолетов класса стремительный, а потом будем думать о дальнейшем развитии российской авиации. Скажу по секрету, сам великий князь Даниил проявил интерес к этому делу, а это значит, что проволочек с субсидированием проекта не будет. Вот так-то». На что я лишь пожал плечами, дескать, воля государева, куда пошлют, там и буду служить дальше, ибо человек военный, сам себе не принадлежу. Из адмиральского кабинета отправились прямиком в Суздаль, в боярское подворье Беляевых. 3 недели пролетели как один день. Мы с Машей любили друг друга, много гуляли по улицам древнего города. Девушка оказалась весьма осведомленной в плане истории родного края и много интересного и забавного поведала. А тут и война успела закончиться. Я был горд, что в этом есть и моя лепта и немалая. Однако носа не задирал, мол, смотрите, какой герой, прям Супермен или Капитан Америка. И вообще, я скромный. В честь окончания боевых действий Суздальское боярство не поскупилось. Днем едва ли не на каждом углу военные оркестры исполняли бравурные марши, а с наступлением темноты неба расцвечивали многочисленные салюты под все ту же музыку. Наконец из дворца прибыл фельдъегерь и доставил пакет с приглашением в Кремль на торжественную церемонию чествования героев. Из состояния задумчивости меня вывел довольно чувствительный удар острым локотком по ребрам и взволнованный голос подруги. «Андрей, заснул что ли? Тебя вызывают». «Действительно, что-то я задумался. Там сам царь-батюшка ждут, когда какой-то скромный капитан 3-го ранга соизволит подойти, а я тут витаю в империях. Чтобы подойти к подиуму, где проходила процедура награждения, пришлось немного побеспокоить высокое военное начальство. Генералы и адмиралы с неохотой освобождали мне дорогу, лишь после того, как сам Петр Васильевич 4 сделал приглашающий жест в мою сторону, засуетились, расступились и начали бесцеремонно разглядывать, некоторые через театральные бинокли и лорнеты. Блин, нашли инфузорию-туфельку, благородные, мля. Как только будет дозволено смыться, ни мгновения не останусь в этом паноптикуме. Стоило мне оказаться рядом с государем-императором. Герольд, перекрывая своим оперным басом гул толпы, степенно перечислил мои заслуги перед государством российским, как боевые, так и на почве строительства воздушного флота. Откровенно говоря, сам был удивлен тем, что успел столько наверетенить. Тем временем тот продолжал. По совокупности совершенных деяний на благо Российской империи Андрей Драгомирович Воронцов награждается звездой Спасителя Отечества. Едва он это произнес, в помещении наступила гробовая тишина. На меня устремились взоры всех без исключения присутствующих. Во взглядах женщин, особенно более или менее молодых, был явный интерес. А вот мужчины, даже самые обвешанные орденами военачальники, смотрели на меня с нескрываемой досадой и завистью. В их взглядах буквально читалось, за что этому щенку с необсохшим молоком на губах такая честь. Честь? Ну, нацепил мне на шею сам государь усыпанную мелкими алмазами семиконечную звездочку размером с серебряный рубь, из какого-то белого металла, скорее всего платина. Пожал руку. Поздравил. 3 недели назад в Корсуне Петр Васильевич меня и вовсе к своей груди прижимал и в ланиты лобызал. И что тут такого? Цена этой цацки с учетом стоимости алмазов максимум 500 червонцев золотом. Или я чего-то не знаю. Судя по счастливому выражению на красивой мордашке, едва ли не подпрыгивавшей от радости моей подруги, скорее всего, действительно чего-то не знаю и чего-то не понимаю. Ситуацию прояснил император. Это скромная звездочка, Андрей Драгомирович. И же с ней звание Спаситель Отечества – суть высочайшая награда Российской империи. Получатель данного знака имеет право основать новый полноценный боярский род под своей фамилией. Дополнительно вам будут выделены во владение земли с городами и селами из наших владений. Так что поздравляю нового патриарха великого боярского рода. После этих слов зал буквально взорвался аплодисментами и громкими приветственными выкриками. Попробуй тут не поаплодируй и не продемонстрируй восторг, коль сам царь-батюшка чествует героя. Меня же будто мешком с мукой огрели. Стою, глазами хлопаю, пытаюсь переварить полученную информацию, и что-то не очень получается. Неужто действительно отныне я боярин? Надо бы радоваться и благодарить государя за щедрую награду, но язык будто отсох. Водички бы испить, воды подать не догадались. Впрочем, вскоре меня отпустило. Поклонился императору, пробормотал что-то косноязычное в знак благодарности, из-за чего мое лицо залилось пунцовым цветом. На боевой позиции было легче, чем здесь. А еще по мозгам долбят чужие злоба и зависть, несмотря на то, что все дружно улыбаются и хлопают в ладоши. Лицемеры, мля. Только искренне радостное лицо Маши, как чистый источник среди гнилых болотистых хлябей, улыбнулся подруге, после чего пришел в более или менее нормальное состояние и наконец-то осознал, какой подарок только что получил из рук государя-императора. Все, Теперь над мной не давлеет армейская служба. Я свободен и волен заниматься тем, чем захочу. Мне даже университет заканчивать не обязательно, чтобы на своих землях лечить людей, тем более я весьма продвинутый ведун, а этому классу чародеев вообще у нас практически ничего не запрещено, разумеется, если это ничего укладывается в рамки Уголовного кодекса Российской империи. Соскочив с подиума, я как в тумане направился к любимой женщине. Теперь все эти заслуженные вояки и же с ними их увешанные бриллиантами супруги расступались более охотно, нежели несколько минут назад. Неожиданно в голове промелькнула интересная мысль. Пожалуй, пора Егоровну натравить на этих дамочек, уж больно много на их физиономиях разного рода родинок, бородавок и прочих сомнительных украшений. Вот где Клондайк и Эльдорадо в одном флаконе. Обогатимся, а денежки пустим на развитие наших с Машей земель. Тьфу ты, не о том думаю. И вообще я в смятении. А нечего так неожиданно награждать человека, чем ни попадя. Черт, опять какая-то ерунда в башку лезет. Как это чем ни попадя? Как раз таки я более чем доволен наградой. Отныне я на вершине местной пищевой пирамиды и никто, кроме императора, мне в этом царстве-государстве не указ. Дорогу я пока что никому не перебежал, значит, явных недругов у меня быть не должно. Со временем, разумеется, появится, ибо конкуренцию никто не отменял. Ну все, хватит мечтать. Обдумывать сложившуюся ситуацию будем завтра. Сегодня гуляем и веселимся, благо Герольд зычным голосом объявил о начале пира в честь награжденных героев. Славно посидели за царским столом. Я рассчитывал приземлиться где-нибудь в дальнем конце стола, чтобы в удобный момент по-тихому слинять. А нет, к нам подошел какой-то расфуфыренный мужик и припроводил туда, где восседали бояре. Некоторых я узнал. Да и как не узнать родного отца Драгомира Германовича Иноземцева и деда по линии Шуйских Яромира Афанасьевича. Патриархи сидели практически рядом в непосредственной близости от государя. На протяжении всего застолья нет-нет да почувствую на себе заинтересованный взгляд то одного, то другого родственника. Впрочем, таких взглядов хватало и от других представителей боярских родов. Батя был в форме гвардейского полковника. Дед щеголял упраздненными последней военной реформой золотыми эполетами и мундиром старого образца генерал-ландшефа. Интересно, где он умудрился заработать полного генерала по нынешней табели о рангах. Нужно будет почитать где-нибудь. Все-таки не чужой человек моему реципиенту. Поскольку особого любопытства эта парочка ко мне не проявила, у меня были все основания полагать, что батя с дедом не в курсе того том, кем на самом деле приходится новоиспеченному спасителю Отечества. А вот и ошибся. По завершении застолья оба подкатили к нам с Машей. Сын задал, что называется, вопрос в лоб Драгомир Германович. Внук практически синхронно поинтересовался Яромир Афанасьевич. Сын и внук, пожал плечами я, делая морду кирпичом, мол, эко невидаль пропажа обнаружилась столь неординарным образом. Ну не желаю принять участие в трагикомическом фарсе в духе Болливуда. Почему хоронился от родных? Нахмурил кустистые брови дед. Чудом спасся от убийц матушки и сестрицы. Едва живой в полном беспамятстве набрел на избушку тамошней целительницы. Два с лишним месяца провалялся в горячке. Когда очнулся, ничего из прошлой жизни не помнил, даже не знал, кто я и как меня зовут. А когда осознал, кем на самом деле являюсь, сильно испугался, ибо неспроста пропадают без вести патриархи великих боярских родов и вообще, не было у меня доверия даже к вам, Яромир Афанасьевич. По закону при моем появлении вы обязаны были сдать меня на руки опекуну с непредсказуемыми для моего здоровья последствиями. Это лишь потом я узнал, что Иван Германович добрейшей души человек и абсолютно не причастен к пропаже батюшки. Но тогда я боялся мышиного шороха в подполье. Потом у меня открылся дар ведуна. Помещица Третьякова добрейшей души женщина взяла надо мной опекунство, за что я ей весьма и весьма благодарен. Для себя решил пробиваться наверх собственными силами. Как видите, мне это удалось. Кстати, разрешите представить, моя невеста Мария Витальевна в данный момент матриарх рода Беляевых. Столь краткий пересказ моих приключений не удовлетворил ни отца, ни деда. Пришлось пригласить их в гости в поместье подруги для более подробного отчета. Как бы там ни было, я до сих пор являюсь официальным претендентом на патриаршество в обоих этих родах. Если у Шуйских восьмой или десятый в очереди, у Иноземцевых и вовсе первый. Ну это в случае смерти отца, кое я вообще не желаю. Слава богу, ожидаемых телячьих нежностей не последовало. Расстались душевно, пожав друг другу руки. Кажется, дед слегка прослезился. А вот отец держался молодцом. Справедливости ради, поддержка двух сильных великих родов станет неплохим подспорьем, особенно на начальном этапе становления рода Воронцовых. Покинули дворец, когда на город опускалась вечерняя мгла, решили пешочком прогуляться до гостиницы. В голове сущий кавардак из-за внезапно обрушившегося на меня счастья. Подруга, прекрасно понимая мое состояние, деликатно помалкивала, даже вопросов особо не задавала насчет объявившейся родни, что для терзаемой любопытством девушки было самым настоящим подвигом. Да, теперь я боярин, мне выделят землю, на которой я смогу воплощать в жизнь любые свои планы. С чего начать? Авиация, само собой, меня от нее никто не отставит. Однако помимо развития технологий необходимо развивать магию. Теперь, когда в моем распоряжении есть универсальные, то есть доступные любому одаренному человеку чародейские методики, можно продвинуть магию не как эмпирические потуги избранных везунчиков, а как полноценную науку на основе универсальной символики, доставшейся мне в наследие от иной цивилизации. Да, нам нужен свой Хогвартс, где будут взращиваться маги-универсалы, то есть ведуны. Где взять столько людей с сильным даром, спросите вы. А сам-то я на что? Мой давний эксперимент по активации у неодаренных детишек чародейских способностей доказал, что магия не есть удел лишь избранных. Каждый индивид способен стать не просто одаренным. При соответствующем подходе и желании он может достигнуть немыслимых вершин в деле чародейства и волшебства. Так или иначе, естественные и гуманитарные науки, технологии и магия должны развиваться и гармонично переплетаться на благо всему человечеству. А как это воплотить в жизнь? Нужно думать, думать и думать. Но для этого, надеюсь, будет предостаточно времени. А сейчас прочь все серьезное из башки. Рядом со мной любимая женщина, о которой не следует забывать. Обнял Машу, поцеловал в нежное розовое ушко, тихонько шепнув: «Прости, любимая, что многое скрыл от тебя. Позже поведаю все, как на духу. У нас с тобой впереди целая жизнь». Девушке ничего не сказала в ответ, лишь одарила меня своей очаровательной улыбкой. Дескать, куда ты от меня денешься, взяла по-хозяйски своей маленькой, но крепкой ручкой мою руку и потянула за собой. Так мы и пошли, взявшись за руки, в наше светлое будущее.